Второй период. Рассказ продолжает Мэриан Голкомб. Выписки из ее дневника. Глава первая. Блэквотер Парк, Хэмпшир. 11 июня 1850 года. Прошло 6 месяцев. 6 долгих, тоскливых месяцев с тех пор, как мы с Лорой виделись в последний раз. Сколько дней осталось мне ждать? Всего 1. Завтра, 12-го, путешественники возвращаются в Англию. Мне трудно осознать это счастье. Мне не верится, что через 24 часа кончится последний день моей разлуки с Лорой. Она и ее муж пробыли всю зиму в Италии, потом поехали в Тироль. Обратно они едут в сопровождении графа Фоска с женой, которые хотят поселиться близ Лондона и, пока не выберут себе постоянную резиденцию, приглашены на лето в Блэквотер-парк. Раз Лора возвращается, мне все равно, кто бы с ней не вернулся. Пусть сэр Персиваль, если ему так нравится, наполняет дом сверху донизу гостями, при условии, что его жена и я будем жить в этом доме вместе. А пока что я уже здесь, в Блэквотер-парке. Это древний и интереснейший замок, как услужливо осведомляет меня путеводитель по графству, сэра Персиваля Глайда, баронета. И как могу теперь присовокупить я сама, будущее постоянное жилище безвестной Мэриан Голкомб, незамужней девицы, сидящей сейчас в уютном будуаре за чашкой чая, окруженной всеми ее пожитками, как то 3 чемоданами и 1 саквояжем. Вчера я уехала из Лимериджа, получив накануне очаровательное письмо от Лоры из Парижа. Сначала я колебалась, встречать ли их в Лондоне или в Хэмпшире, но в последнем письме Лора писала, что сэр Персиваль хочет сойти в Саутгемптонском порту и ехать прямо в свое поместье. Он столько истратил за границей, что до конца сезона у него не осталось средств на прожитие в Лондоне. Из экономии он решил скромно провести лето и осень в Блэквотере. Лоре надоели светские удовольствия и радости путешествия, и она очень довольна перспективой сельской тишины и уединения, которой благоразумно радеет для нее муж. Что касается меня, с ней я буду счастлива где угодно. Поэтому для начала мы все очень довольны, каждый по-своему. Вчера я ночевала в Лондоне, а днем была так занята разными визитами и поручениями, что только к вечеру приехала в Блэквотер-парк. Судя по моему первому смутному впечатлению, Блэквотер — полная противоположность Лимериджу. Здание стоит на ровном месте, со всех сторон его замыкают, почти душат, с моей точки зрения северянки, привыкшей к простору, деревья. Я еще не видела никого, кроме слуги, открывшего мне двери, и домоправительницы, очень любезной особы, показавшей мне мои комнаты и принесшей мне чай. У меня примилый маленький будуар и спальня в конце длинного коридора на 2-м этаже. Комнаты слуг и несколько запасных спален находятся наверху. Гостиная, столовая и другие комнаты внизу. Я еще не видела ни одной из них и ничего не знаю о доме, кроме следующего. Часть его, говорят, существует с незапамятных времен, более 500 лет. А вокруг него когда-то был ров с водой. Свое название Blackwater, черная вода, он получил из-за озера в парке. Башенные часы гулко и торжественно пробили 11. Башня возвышается в самом центре дома, я видела ее, когда подъезжала. Большой пес проснулся от гула часов и лает, и подвывает где-то за домом. Я слышу, как отдаются шаги внизу, и гремят запоры и засовы у входных дверей. Очевидно, слуги ложатся спать. Не последовать ли и мне их примеру? Нет, мне совсем не спится. «Не спится?» — сказал я. Мне кажется, я никогда больше не сомкну глаз. Сознание, что завтра я снова увижу дорогое ее лицо, услышу ее голос — держит меня в непрестанном лихорадочном ожидании. Если бы я была мужчиной, я велела бы сейчас оседлать лучшего коня из конюшен сэра Персиваля и поскакала бы на восток навстречу восходящему солнцу бешеным галопом, подобно знаменитому разбойнику из Йорка. Примечание. Разбойник из Йорка Дик Терпин. Разбойник-иконократ, живший в Англии XVIII века. Будучи, однако, всего только женщиной, пожизненно приговоренной к терпению, благовоспитанности и кринолинам, я должна из уважения к мнению окружающих успокоиться каким-нибудь чисто женским способом. Чтение не помогает, я не могу сосредоточиться на книге. Постараюсь написать как можно больше и заснуть от усталости. За последнее время я забросила мой дневник. На пороге новой жизни, кого я вспомню из людей, какие события воскреснут в моей памяти, какие превратности судьбы и перемены, происшедшие за эти полгода. За этот долгий, тоскливый, пустой промежуток времени со дня свадьбы Лоры. Чаще всего я вспоминаю Уолтера Хартрайта. Он идет во главе туманной процессии моих отсутствующих друзей. Я получила несколько строк от него, написанных после того, как экспедиция выгрузилась на берег в Гондурасе. Письмо это было более бодрым и живым, чем прежнее его послание. Месяц или полтора спустя я прочитала перепечатанное из американского еженедельника сообщение об отъезде экспедиции вглубь страны. В последний раз их видели на пороге первобытного тропического леса. У каждого из них было ружье за плечами и мешок за спиной. С тех пор культурный мир потерял их следы. Ни строчки от Уолтера я больше не получала. В газете не появлялось больше никаких известий об экспедиции. Такой же непроницаемый мрак окутал участь Анны Катрик и ее спутницы миссис Клеменс. О них совершенно ничего не известно. В Англии они или нет, живы или умерли, никто не знает. Даже поверенный сэра Персиваля Глайда потерял надежду найти их и приказал прекратить бесполезные поиски. Наш добрый старый друг мистер Гилмор должен был прервать свою работу в юридической конторе. Ранней весной мы встревожились, узнав, что его нашли без чувств в его кабинете. С ним был апоплексический удар. До этого он часто жаловался на давление и головные боли. Доктор предупреждал его, что если он будет работать по-прежнему с утра до вечера, воображая, что он все еще молод, это будет иметь для него роковые последствия. Ему категорически приказано не появляться в конторе, по крайней мере, в продолжении года, и отдыхать, полностью изменив распорядок жизни. Он оставил все дела своему компаньону, а сам находится теперь в Германии у родственников, занимающихся там торговлей. Таким образом, еще один верный друг, человек, на преданность и опыт которого можно было всецело положиться, потерян для нас. Но верю и надеюсь ненадолго. Бедную миссис Уэзи я довезла до Лондона. Было бы жестоко оставлять ее в одиночестве Лиммериджа после того, как Лора и я уехали из нашего дома. Мы договорились, что она будет жить у своей незамужней младшей сестры, содержащей школу в Клафаме. Миссис Уэзи осенью приедет погостить у своей воспитанницы, вернее, у своей приемной дочери. Я благополучно довезла добрую старушку до места назначения, оставив ее на попечение сестры, безмятежно счастливую тем, что через несколько месяцев она снова увидит Лору. Что касается мистера Ферли, то, я думаю, не буду несправедливой, если скажу, что он был чрезвычайно рад отъезду женщин из его дома. Было бы совершенно нелепо предполагать, что ему не хватает его племянницы. Раньше он месяцами не делал никаких попыток повидать ее. Его слова, сказанные при нашем с миссис Уэзи отъезде, что сердце его разрывается от отчаяния, я считаю признанием, что он втайне ликует, избавившись от нас наконец. Последний его каприз заключается в том, что он нанял двух фотографов, чтобы они беспрерывно делали дагерротипы редкостных сокровищ, находящихся в его коллекции. Полный комплект таких дагерротипов будет пожертвован обществу механиков в Карлайле. Дагерротипы будут наклеены на отличный картон, под ними будут претенциозные надписи красными чернилами. «Мадонна с младенцем Рафаэля» из собрания Фредерика Ферли Сквайр. «Медная монета времен Тиглота Пильзера» из собрания Фредерика Ферли Сквайр. Уникальная гравюра Рембрандта, известная в Европе под названием «Помарка», из-за помарки гравировщика в одном ее углу. Помарки не существует ни на одной другой копии. Оценена в 300 геней. И собрание Фредерика Ферли Эсквайр. Дюжины подобных дагерротипов с надписями были готовы, когда я уезжал. Оставалось сделать еще сотни. Примечание. Дагерротипы. Фотографии, сделанные на металлических пластинках. Название «дагерротипы» получили по имени изобретателя Даггера. Погрузившись с головой в это новое занятие, мистер Ферли будет счастлив в течение многих месяцев. А два несчастных фотографа разделят мученический венец, который до сих пор мистер Ферли возлагал на одного камердинера. Вот и все о людях и событиях, которые запомнились мне больше всего. Что же сказать напоследок о той, кто занимает главное место в моем сердце? Мысль о Лоре не покидала меня, когда я писал эти строки. Что происходило с ней в течение этих 6 месяцев? Что вспомнить о ней, прежде чем я закрою мой дневник на ночь? Я могу руководствоваться только ее письмами. И ни в одном из этих писем нет ответа на вопросы, которые я непрерывно задавал ей. Каждое из ее писем оставляет меня в неизвестности по поводу главного. Хорошо ли он относится к ней? Стала ли она счастливее, чем была, когда мы расстались с ней в день ее венчания? Во всех моих письмах я задавал ей прямо или косвенно эти 2 основных вопроса. Во всех письмах она уклонялась от ответа или делала вид, что эти вопросы относятся только к состоянию ее здоровья. Снова и снова она писала мне, что здорова, что ей нравится путешествовать, что впервые в жизни она ни разу не простудилась за зиму. Но никогда ни словом не обмолвилась, что ей хорошо, что она примирилась со своим замужеством и может теперь думать о дне 22 декабря без сожаления и раскаяния. В своих письмах она упоминает о муже, как если бы вскользь писала о каком-нибудь знакомом, путешествующем с ними и взявшем на себя все дорожные хлопоты. Сэр Персиваль назначил наш отъезд на такое-то число. Сэр Персиваль решил, что мы поедем по такой-то дороге. Очень редко называет она его в своих письмах просто Персиваль, почти всегда присоединяя к его имени титул. Я не нахожу, чтобы его взгляды и образ жизни оказали на нее существенное влияние. Обычное нравственное перерождение юной, чистой, восприимчивой женской души после замужества как будто совсем не коснулось Лоры. Она пишет о собственных мыслях и впечатлениях посреди всех окружающих ее чудес совершенно вне зависимости от его присутствия. Если бы вместо мужа с ней путешествовала я, она писала бы кому-то другому такие же точно письма. Ни малейшего намека на близость между нею и мужем в ее письмах нет. Когда она отвлекается от описания своего путешествия и переходит к тому, что ожидает ее в Англии, она пишет только обо мне и о своей будущей жизни со мной и ее сестрой, совершенно забывая о своем будущем в качестве жены сэра Персиваля. Во всем этом нет скрытых жалоб, которые дали бы мне понять, что она несчастлива в своем замужестве. Впечатление, создавшееся у меня от нашей переписки, слава богу, не приводит к такому прискорбному выводу. Но, сравнивая Лору, которую я знала раньше, с той, что живет теперь для меня на страницах этих писем, я вижу какую-то постоянную апатию, неизменное равнодушие к своей новой роли жены. Иными словами, в течение полугода мне писала Лора Ферли, но отнюдь не леди Глайд. Упоминая несколько раз в своих письмах о графе Фоско, Она хранит такое же странное молчание относительно своего впечатления от ближайшего друга своего мужа, как и обо всем, что касается поведения и характера сэра Персиваля. В конце осени граф и его жена по невыясненной причине внезапно переменили свое намерение ехать в Рим, где сэр Персиваль думал с ними повидаться, и вместо этого направились в Вену. Из Вены они весной уехали в Тироль, где встретились с молодыми супругами на их обратном пути в Англию. Лора охотно пишет о своей встрече с мадам Фоско, уверяя меня, что тетка ее, став женой графа Фоско, настолько изменилась к лучшему с того времени, когда была старой девой, что я с трудом узнаю ее при встрече. Относительно графа Фоско, который интересует меня несравненно больше своей жены, Лора хранит осторожное молчание. Она написала мне только в одном из своих писем, что он для нее загадка, и что она ничего не хочет говорить о нем, прежде чем я не составлю о нем собственное мнение. Я считаю, что это плохая рекомендация для графа. Лора, больше чем другие люди в ее возрасте, сохранила тонкую интуицию ребенка, инстинктом угадывающего друга. Если я права, и ее первое впечатление от графа было неблагоприятное, пожалуй, мне заранее неприятен этот знаменитый иностранец. Но терпение, терпение. Эта неизвестность теперь уже недолго продлится. Рано или поздно все станет на свое место и прояснится. Завтра. Пробила полночь. Собираясь закончить эти страницы, я выглянул в окно. Ночь тихая, душная, луны нет. Звезды тусклые, их мало. Деревья, замыкающие дом со всех сторон, на расстоянии выглядят как непроницаемая темная масса, как огромный каменный вал. До меня доносится отдаленное глухое кваканье лягушек. Эхо от ударов башенных часов раздается в душной тишине долгое время спустя после того, как они пробили. Мне интересно, каков Блэквотер Парк днем. Ночью он мне не очень-то нравится. 12. День исследований и открытий. День гораздо более интересный во многих отношениях, чем я могла бы это вчера предположить. Конечно, я начала с осмотра дома. Центральная часть дома относится ко временам непомерно превознесенной пресловутой королевы Елизаветы. Внизу тянутся параллельно друг другу две огромные длиннейшие галереи с низкими потолками. Они кажутся еще более темными, угрюмыми от безобразных фамильных портретов по стенам, каждый из которых я готова была бы придать огню. Комнаты этажом выше не требуют ремонта, но ими редко пользуются. Вежливая домоправительница, сопровождавшая меня, предложила мне осмотреть их, но предупредила, что я найду их несколько запущенными. Моя заинтересованность в чистоте своих юбок и чулок превышает мой интерес ко всем елизаветинским спальням во всем королевстве. И потому я твердо отказалась пачкать свою одежду, исследуя древнюю грязь и пыль. Домоправительница сказала: «Я разделяю ваше мнение, мисс», и, по-видимому, считает меня теперь самой благоразумной из всех знакомых ей женщин. На этом закончим описание главного здания. К нему справа и слева примыкают два крыла. Полуразрушенное левое крыло когда-то было самостоятельным зданием. Оно построено в XIV веке. Один из предков сэра Персиваля по материнской линии, не помню и не интересуюсь, кто именно, пристроил к нему главное здание во времена вышеупомянутой королевы Елизаветы. Домоправительница сказала, что знатоки и ценители считают архитектуру и отделку левого крыла весьма примечательными. Дальнейшие исследования показали, что знатоки, судившие о достопримечательностях замка сэра Персиваля, могли оценить сей замок, только победив свой страх перед крысами, плесенью и мраком. Я призналась домоправительнице, что я отнюдь не знаток, и намекнула, что к древнему крылу не мешало бы отнестись так же, как к елизаветинским спальням. Домоправительница снова сказала: «Я разделяю ваше мнение, мисс, и посмотрела на меня, не скрывая своего восторга перед моим удивительным здравым смыслом. Мы направились к правому крылу, пристроенному во время Георга II, дабы закончить осмотр архитектурной неразберихи в Блэквотер-парке. Это обитаемая часть дома, отремонтированная и отделанная для Лоры. Мои две комнаты и остальные спальни находятся на втором этаже. На нижнем этаже расположены гостиная, столовая, малая гостиная, библиотека и хорошенький маленький будуар для Лоры. Комнаты изящно убраны в современном вкусе и роскошно обставлены элегантной современной мебелью. Они не такие просторные и светлые, как наши комнаты в Лиммеридже, но в них приятно жить. Памятуя рассказы о Блэквотер-парке, я страшно боялась утомительных антикварных стульев, мрачных цветных стекол, пыльных ветхих драпировок и всего этого деревянного хлама, который собирают вокруг себя люди, лишенные чувства комфорта и презревшие удобства своих друзей. Я увидела с невыразимым облегчением, что 19-е столетие вторглось в будущий дом мой и вытеснило дряхлые добрые старые времена из обихода нашей повседневной жизни. Так провела я утро. То в комнатах внизу, то перед домом на большой площади, обнесенной пышными чугунными решетками и воротами, охраняющими поместье. Большой круглый водоем для рыб, выложенный камнем с аллегорическим чудовищем на дне, находится в центре площади. В нем плавают золотые и серебряные рыбки, и он обрамлен широкой полосой мягчайшего газона, на который когда-либо ступала моя нога. До завтрака я довольно приятно провела там время в тени деревьев. А потом взяла свою большую соломенную шляпу и пошла побродить в одиночестве по солнышку. Днем подтвердилось то впечатление, которое сложилось у меня ночью. В Блэквотере слишком много деревьев. Они просто задушили дом. По большей части деревья молодые, посаженные слишком густо. Я подозреваю, что задолго до времен сэра Персиваля старые деревья сильно повырубили. Кто-то из последующих владельцев, разгневавшись на это, решил засадить плешины как можно быстрее и гуще. Оглядевшись вокруг, я увидела слева цветник и пошла посмотреть, что он собой представляет. При ближайшем рассмотрении цветник оказался небольшим, довольно жалким и заброшенным. Я поспешила уйти и, открыв маленькую калитку в ограде, очутилась в парке серебристых пихт. Красивая извилистая аллея вела меня вдаль, и вскоре, благодаря своему опыту прибрежной жительницы севера, я поняла, что приближаюсь к песчаной, поросшей вереском пустоши. Через полмили аллея в парке резко свернула в сторону, деревья внезапно расступились, и я очутилась на краю широкого открытого пространства. Впереди неподалеку лежало озеро Блэквотер, название которого было присвоено дому. Передо мной был отлогий песчаный спуск, покрытый кое-где кочками, поросшими вереском. Само озеро, по-видимому, когда-то доходило до того места, где я сейчас стояла. Постепенно оно высыхало, и теперь было втрое меньше своего прежнего размера. Его тихие стоячие воды лежали во впадине в четверти мили от меня. Озеро превратилось в прудики и лужи, окруженные камышами и тростниками с торчащими тут и там буграми мшистой земли. На дальнем противоположном берегу озера деревья выглядели сплошной зеленой массой и закрывали горизонт, отбрасывая черную тень на ленивые, сонные, неглубокие воды. Спустившись к самому озеру, я разглядела дальний берег, топкий и болотистый. Он порос тучной травой и плакучими ивами. Вода, довольно чистая и прозрачная на открытой песчаной стороне, озаренной солнцем, у другого берега выглядела черной и зловещей в густой прибрежной тени кустов и деревьев. Квакали лягушки, и водяные крысы шныряли с берега в озеро, отражаясь в прозрачной мелкой воде. Подойдя ближе к заболоченному озеру, я увидела наполовину высунувшиеся из воды сгнившие обломки старой лодки. Слабый солнечный луч, пробившись сквозь чащу деревьев, дрожал на гнилом куске дерева. На нем, свернувшись в клубок и коварно застыв, лежала змея, греясь на солнце. Все окружающее производило впечатление одиночества и разрушения, а великолепие яркого летнего неба только подчеркивало и сгущало мрак и уныние лесной пустыни, над которой сияло солнце. Я повернулась и пошла обратно к песчаному высокому берегу по направлению к заброшенному сараю, стоявшему на краю парка. Сарай был столь невзрачен, что до тех пор не привлекал моего внимания, всецело сосредоточенного на диком лесном озере. Подойдя к сараю, я увидела, что когда-то в нем хранились лодки, а позднее его пытались превратить в примитивную беседку, поставив внутри скамью из еловых досок, несколько табуреток и стол. Я вошла в сарай и села на скамью, чтобы немного отдохнуть. Не прошло и минуты, как я услышала, что на мое учащенное дыхание отзывается какое-то эхо снизу. Я прислушалась. Кто-то тихо, прерывисто дышал прямо под скамьей, на которой я сидела. Нервы мои в порядке, я не прихожу в ужас из-за пустяков. Но на этот раз я от страха вскочила на ноги, окликнула. Никто не отозвался. Собрала остатки храбрости и посмотрела под скамью. Там, забившись в самый дальний угол, лежал невольный виновник моего испуга. Собака, белая, с черными пятнами. Бедняга слабо заскулила, когда я позвала ее, но не пошевелилась. Я отодвинула скамью и оглядела ее. Глаза бедной собаки были подернуты пленкой, на белой блестящей шерсти выступили пятна крови. Страдания бессловесных животных — бесспорно одно из самых грустных зрелищ на свете. Я осторожно взяла раненую собаку на руки и, сделав нечто вроде гамака из собственной юбки, положила ее туда. Как можно быстрее я понесла ее домой. Не найдя никого в холле, я поднялась к себе в будуар, устроила собаке подстилку из старого теплого платка и позвонила. Служанка, самая рослая и толстая из всех, каких знал свет, отозвалась на мой звонок. Она была в таком бессмысленно веселом настроении, что это вывело бы из терпения святого. Пухлое, бесформенное лицо ее растянулось в широченную улыбку при виде лежащей на полу раненой собаки. «Что смешного вы увидели в этом?» — сердито спросила я. «Вы знаете, чья это собака?» «Нет, мисс, право, не знаю». Она нагнулась, посмотрела на изорванный бок собаки, вся расплылась в улыбке от пришедшей ей в голову мысли и, хихикнув, сказала. «Это дело рук Бакстера, мисс». Я так разозлилась, что готова была надрать ей уши. «Бакстер?» — сказал я. «Кто этот бесчувственный дурак, которого вы называете Бакстером?» Девушка хихикнула еще веселее, чем прежде. «Бог с вами, мисс. Бакстер — лесник, и когда он видит какую-нибудь приблудную собаку, он стреляет в нее. Это его обязанность, мисс. По-моему, собака сдохнет. Вот он, куда ее ранил. Это дело рук Бакстера, мисс, это его обязанность». От возмущения я почти пожелала в душе, чтобы вместо собаки Бакстер подстрелил эту служанку. Видя, что от этой бесчувственной особы бесполезно ожидать какой-либо помощи для бедного животного, которое мучилось у наших ног, я велела ей позвать домоправительницу. Она ушла с той же широченной улыбкой на толстом лице. Когда дверь за ней закрылась, я услышала, как она бормотала в коридоре. «Это дело Бакстера и его обязанность, вот оно что». Домоправительница, женщина с некоторым образованием и неглупая, заботливо принесла с собой молока и теплой воды. При виде собаки она отшатнулась и побледнела. «О, Господи!» — воскликнула она. «Да это собака миссис Каттерик!» «Чья?» — спросила я в совершенном изумлении. «Миссис Каттерик, вы ее знаете, мисс?» «Нет, но я о ней слышала. Она живет здесь? Она получила какие-нибудь вести о дочери?» «Нет, мисс Голкомб, она приходила сюда справляться, не слышали ли мы чего?» Приходила? Когда? Только вчера. Она сказала, что где-то в наших местах видели женщину, похожую по описанию на ее дочь. Мы об этом ничего не слышали. В деревне, куда мы посылали справиться по просьбе миссис Катрик, тоже ничего об этом не знают. С ней была эта собака. Когда она уходила, я видела, как собачонка бежала за ней. Наверное, собака забежала в парк, там ее и подстрелили. Где вы ее нашли, мисс Голком? В старом сарае озера. Так, так, это на нашей стороне. Бедное животное, наверное, доползло до беседки и забилось в угол, как делают собаки перед смертью. Смочите ей губы молоком, мисс Голком, а я обмою рану. Боюсь, что уже ничем нельзя помочь. Однако можно попытаться. Миссис Катрик. Это имя как эхо отдалось в моих ушах. Пока мы возились с собакой, мне вспомнились слова Уолтера Хартрайта. «Если когда-нибудь вам встретится Анна Катрик, воспользуйтесь этим лучше, чем сделал я». Благодаря тому, что я нашла эту несчастную собаку, я узнала про визит миссис Катрик в Блэквотер-парк. А это, в свою очередь, могло повести еще каким-то открытием. Я решила использовать эту возможность и как можно больше разузнать о ней. «Вы, кажется, сказали, что миссис Катрик живет где-то поблизости?» — спросила я. «О, нет», — сказала домоправительница. «Она живет в Уэлмингаме. Это, по крайней мере, милях в 25 от нас». «Вы, наверное, давно знакомы с миссис Катрик?» «Напротив, мисс. До вчерашнего дня я никогда ее не видела. Я, конечно, слышала о ней, о доброте сэра Персиваля, который помог устроить ее дочь в лечебницу. У миссис Катрик немного странные манеры, но, в общем, она в высшей степени почтенная женщина. Она, по-видимому, была разочарована, когда узнала, что нет никакого основания, совершенно никакого, насколько нам известно, предполагать, что ее дочь где-то в этих местах. «Миссис Катрик интересует меня. Я немного знаю про нее», — сказала я, чтобы продлить этот разговор. «Я жалею, что вчера не приехала пораньше, чтобы застать ее. Она пробыла здесь долго?» «Да», — отвечала домоправительница. «Она пробыла у нас довольно долго. И, думаю, осталось бы еще на некоторое время, если бы меня не позвали к одному незнакомому джентльмену, заходившему спросить, когда вернется сэр Персиваль». Как только миссис Катрик услышала, что горничная позвала меня к нему, она сейчас же поднялась и ушла. Прощаясь, она просила меня не рассказывать сэру Персивалю о том, что заходила. Я подумала, что довольно странно обращаться с такой просьбой к человеку, занимающему столь ответственное положение в этом доме, как я. Эта просьба показалась странной мне. Сэр Персиваль уверял меня в Лимеридже, что у него с миссис Катрик прекрасные отношения. Если это действительно так, почему ей не хотелось, чтобы он знал о ее визите в Блэквотер? Понимая, что домоправительница ждет, чтобы я высказалась по поводу странной просьбы миссис Катрик, я сказала. Наверное, она боялась, что известие о ее посещении будет неприятно сэру Персивалю, напомнив ему, что дочь ее еще не нашлась. Она много говорила о дочери? «Очень мало», — отвечала домоправительница. «Она говорила главным образом о сэре Персивале и расспрашивала, где он путешествует и что за женщина та леди, на которой он женился. Она, казалось, больше рассердилась, чем огорчилась, узнав, что никаких следов ее дочери в наших местах не обнаружено». «Я отказываюсь от поисков. Вот, насколько я помню, были ее последние слова. Я отказываюсь от поисков, мэм. Она для меня потеряна». И тут же стала спрашивать про леди Глайд. Красивая ли она, молодая ли, здоровая ли... О, Господи! Я так и знала. Посмотрите, мисс Голкомб. Бедная собака, наконец, отмучилась. Собака сдохла. Со слабым стоном она протянула лапы. Она лежала мертвая у наших ног. 8 часов. Я только что вернулась снизу из столовой, от обедов в полном одиночестве. Я вижу из окна, как на листве деревьев уже дрожит багровый отсвет заката, а я все продолжаю писать мой дневник, чтобы умерить нетерпение, с которым я жду возвращения наших путешественников. По моим вычислениям, они уже должны были вернуться. В доме так одиноко и пустынно в душной вечерней тишине. Господи, сколько еще минут должно пройти до того, как я услышу стук колес и сбегу вниз, чтобы очутиться в объятиях Лоры? Бедная собака. Я предпочла бы, чтобы мой первый день в Блэквотере не был омрачен смертью хотя бы бродячей собаки. Уилмингам. Перечитывая мои записи, я вижу, что это название городка, где живет миссис Катрик. Ее записка все еще у меня, та самая, что пришла в ответ на письмо, которое заставило меня написать ей сэр Персиваль. В один из ближайших дней, когда мне представится возможность, я возьму эту записку с собой вместо визитной карточки и, познакомившись с миссис Катрик, постараюсь извлечь из нее все, что можно. Мне непонятно, почему она хотела скрыть от сэра Персиваля свое посещение, и я вовсе не уверена, как, по-видимому, уверена в этом домоправительница, что дочь ее не скрывается где-то в здешних местах. Что сказал бы по этому поводу Уолтер Хартрайт? Бедный, славный Хартрайт. Я начинаю чувствовать, что мне недостает его искренних советов и дружеской помощи. Чу, что-то послышалось. Что это за беготня внизу? Конечно, я слышу цоканье копыт, слышу шуршание колес.